5. Поднявшись следом за ним, Джек повел его в ванную, где поставил под душ и принялся с наслаждением намыливать волосы, вплетая в них пальцы. «У тебя фетиш такой, да?» — ухмыльнулся Эзра, подставляясь под его прикосновение. «Чертовски приятно». «Ты весь один сплошной фетиш», — ответил он, массируя кожу его головы. В этом плане он не мог не отмечать сходство с Элис. Было очевидно, от кого у Эзры такие волосы. «Ты меня вообще никогда-никогда не трахнешь?» — спросил Эзра, делая щенячьи глаза. «Никогда не говори никогда!» — хмыкнул он и, обняв ладонями его лицо, поцеловал неожиданно нежно. «Но ни сегодня, ни завтра точно не трахну». Эзра едва ли не растаял от этого чудесного поцелуя и прильнул к Джеку. «Я буду ждать этого дня». «Я думал, гораздо раньше ты встретишь того, кого уговаривать не придется». Умом он все же понимал, что не может постоянно гонять парней от Эзры. Он смыл пену с парня и выбрался с ним из-под душа. Эзра только вздохнул и стал вытираться, а потом голышом прошлепал в комнату и забрался на постель, виляя задом. Все это время Джек не сводил с него взгляд, и когда он сам вернулся к постели, его член снова тяжело покачивался между ног. Он навис над Эзрой и поцеловал его, накрывая своим телом. Застонав, Эзра обвил его руками и ногами, прося еще больше ласки. Он подставил горло под засосы и скулил, прижатый мощным телом Джека к кровати так, что сбежать было нельзя. Ощутив, как быстро он снова возбудился, Джек переместился губами на его шею. Его член тоже стремительно наливался кровью, но это могло подождать. Он стал спускаться губами все ниже, лаская нежную кожу, напряженные соски и до синяков сжимая стройные бедра. По парнишке бежали мурашки. Он ерзал и терся об Джека всем телом. «Пожалуйста, коснись меня», — умолял он, охрипнув от стонов. «Я ведь и так не отрываюсь от тебя». Он потерся щетинистым подбородком о живот Эзры и, съехав еще ниже, лизнул его член. «Вот так», — ответил он. «Так хорошо. Продолжай». Он запустил пальцы в его волосы. «У меня от тебя мурашки». «Я вижу». Джек улыбнулся, проведя ладонями по его бедрам, покрытым крошечными пупырышками, и принялся вылизывать его член тщательно и неспешно. Это было лучше всего на свете. Сразу было видно, что у Джека богатый опыт, и он был в этом деле чертовски хорош. «Боже, меня еще никогда так не ласкали», — прошептал он. «Приятно слышать», — подмигнул Джек. «У тебя вообще никого, кроме друзей, не было?» — поинтересовался он, перекатывая пальцами его яички. «Нет, никого», — ответил он, застонав. «И ты определенно даешь им 100 очков вперед». «Удивительно, с твоей-то внешностью и поведением», — хмыкнул Джек, осознав, что Эзри через пару месяцев 19, а он все еще девственник. Наконец он вобрал член в рот и стал всасывать его, пропуская в глотку. «Я что, так на шлюху похож?» — изумился с долей обиды Эзра, но губы на члене заставили его забыть обо всем. «Детка, сегодня днем ты отсасывал сам себе на камеру, а через несколько часов обжимался с парнем, имени которого сейчас не вспомнишь». Словно, между прочим, напомнил Джек и снова втянул губами его член. «И в обоих случаях причиной был ты», — выдохнул он, застонав. «Я отсасывал для тебя, а парня подцепил, чтобы не думать о тебе». «О, ну я просто исчадие ада», — хмыкнул Джек, снова выпустив его член, а потом сильно пережал его пальцами у основания. «И что, лег бы под него?» «Возможно». «А может и нет. Вдруг у него член кривой?» — хмыкнул Эзра, застонав. «А тебя, значит, только прямые привлекают?» — хмыкнул он, но хватку не ослабил. «У тебя ведь даже резинок нет». «Ну, у него должны были быть», — ответил он не вполне уверенно. «Откуда мне знать, какой у него размер?» «Какой же ты дурак безголовый!» Джек укусил его коленку и снова наделся ртом на член Эзры. «А ты сам каким был в моем возрасте?» Не удержался Эзра, всхлипнув от восторга. «В твоем возрасте я трахал девушек, поэтому предохранялся», ответил он, заменяя пока рот пальцами. «А когда начал трахать парней?» Выдохнул он, не сводя с него глаз. «Лет в 20», ответил он и снова вернулся ртом к его члену, начав сосать быстро и страстно. От этого все мысли из головы Эзры испарились, как облако в солнечный день. И он только и мог что стонать и хрипеть, кусая губы. Убедившись, что вопросов больше не будет, Джек полностью отдался процессу. Он усиливал стимуляцию, перекатывал яички и массируя шов. «Я скоро кончу, Джек!» – простонал Эзра, понимая, что контролировать себя почти невозможно. Глянув на него, Джек выгнул бровь, мол, «Я тебя и не прошу сдерживаться», и еще немного ускорился, чуть сжав его яички. Эзра вцепился в его волосы и вскрикнул, выгнувшись и кончая прямо ему в горло, дрожа и ахая, ощущая себя так, словно он в космосе. Без труда, приняв его сперму, Джек еще несколько раз провел губами вверх-вниз по его члену и, наконец, выпустил его. «Сладкий паренек!» Он поцеловал подрагивающий живот. «Правда сладкий?» Улыбнулся он, гладя его по голове. «Господи, как это было кайфово!» «Правда сладкий!» Кивнул он, подтянулся повыше и поцеловал Эзру. «Мне тоже понравилось!» «Как мне теперь с тобой по утрам кофе пить за одним столом?» Вздохнул он. «Понятия не имею». Джек вытянулся рядом с ним, прижав парнишку к себе. «Не дай бог я во сне разговариваю». «Это будет эпично». Он не выдержал и прыснул. «Как думаешь, моя мать достаточно либеральна в таком случае?» «Я очень на это надеюсь», вздохнул Джек, поглаживая его по спине. «Потому что мне не мешает ее любить тот факт, что я трахаю тебя». «Интересно, для такого извращения вообще есть название?» — хмыкнул Эзра. «Мне ничего в голову не приходит», — усмехнулся Джек, прижавшись членом к его бедру. «Мне тоже», — ответил он и протянул руку, приласкав его член. «Ты неутомимый», — промурлыкал он. «Это все из-за тебя», — хмыкнул Джек, целуя его в шею. Он толкнулся в руку парня, тихо застонав. «Из-за меня?» — хмыкнул Эзра. «Это почему же? Расскажешь мне?» Он сжал пальцы посильнее. «Потому что ты меня безумно возбуждаешь, если это не очевидно». Джек выдохнул стон, перекатился на спину и усадил Эзру себе на бедра. «Не делай глупости», — предупредил он. «Какие глупости? Например?» — спросил он, поглаживая его живот ладонями. «Удержаться трудно, знаешь ли». «Вот именно эти глупости!» Джек сжал пальцами его бедра. «Детка, зачем тебе это? Конечно, ты не девушка, чтобы чего-то там лишиться. Но поверь, не я должен быть твоим первым мужчиной». «А чем ты плох на роли первого мужчины?» спросил Эзра, гладя его по груди и соскам. «Тем, что ты не испытываешь ко мне ничего, кроме любопытства», — ответил он, понимая, что демонстрирует даже избыточный романтизм, но ему это казалось правильным. «Ну, еще я испытываю влечение, и ты кажешься мне подходящим партнером, опытным и нежным, и все такое», — сказал он. «Эзра, закрыли тему, хорошо?» Джек обнял его за шею, потянул на себя и поцеловал. «Сегодня мы не будем этого делать. И завтра тоже». «Ладно». Он улегся и обнял его. «Я уже счастлив, что хотя бы так». От этих слов у Джека что-то сжалось внутри, но он не позволил себе задуматься над природой своих чувств. «Доведешь начатое до конца?» Он пробежал пальцами по позвоночнику Эзры. «Отсос хочешь?» — спросил он, облизнувшись. «Или как тебе больше нравится?» «Да. Теперь я точно каждый раз буду соглашаться на минет в твоем исполнении», — кивнул Джек, погладив его губы. «Я лучше в этом?» — хитро улыбнувшись, спросил он. «Или были и получше?» Он поцеловал его пальцы и сполз вниз. «Один из лучших», — подтвердил Джек, решив, что как-то неэтично сравнивать его способности с умениями Элис. Довольно хмыкнув, Эзра втянул в рот его член и пустил головку за щеку, посасывая член и заглатывая с каждым разом поглубже, помогая себе руками и перебирая пальцами его яички. «Один из лучших», — эхом повторил Джек, наблюдая за ним. Конечно, немало возбуждал и тот факт, что такой минет делает юный и свежий парень. К тому же исключительно красивый. Джек любовался им, гладя по волосам. Поначалу Эзра больше ласкал и дразнил, наслаждаясь процессом. А потом принялся сосать энергичнее, постановая от восторга в ходе минета. Он брал довольно глубоко, но член Джека был слишком крупным, чтобы принять его полностью. И Джеку нравилось видеть, что Эзра не может принять его член полностью. Это возбуждало еще сильнее. Когда парнишка ускорился, ему стоило огромных усилий, чтобы не начать двигаться. «Черт! Детка, как же охуенно!» Эзра был с ним согласен. Действительно, это было охуенно и все такое. Поощрение его порадовало, и энтузиазм усилился новым витком. Конечно, в этот раз Джеку понадобилось больше времени, но оргазм все равно неотвратимо приближался. Его стоны звучали все громче, а бедра подрагивали. Ощутив, что он близок к финалу, Эзра ускорился и потом, пустив его головку в горло, сглотнул. Он читал, что ощущение должно быть фантастическим. Джека прошибло с головы до ног. Он просто не смог дальше контролировать себя и, дернувшись, кончил, вогнав член еще чуть глубже. Правда, он сразу сообразил, что сделал, потому резко отодвинулся. «Эзра, детка, черт, прости, ты как?» Но с Эзрой все было в порядке. Он проглотил все и выпустил его член изо рта. «Я в порядке», — ответил он. «А ты? Тебе понравилось?» «Ты еще спрашиваешь?» Он притянул парня к себе и бережно вытер его щеки от дорожек слез. «Ты точно в порядке?» «Да, абсолютно точно. Я еще потренируюсь, и будет совсем отлично», — пообещал он. «Вот ты неуемный», — хмыкнул Джек, обнимая Эзру. «Давай поспим немного. Мне же тебя рано утром нужно отвезти?» «Да, рано-рано», — вздохнул он, — «чтобы меня никто не спалил». «Хорошо, тогда спи». Джек взял телефон, поставил будильник на 4 утра и вытянулся рядом с Эзрой. Засыпать рядом с ним было не менее приятно, чем рядом с Элис. Эзра заснул моментально, словно его выключило, хотя это было неудивительно. Он сегодня здорово устал, так что сладко сопел в подмышку Джека до самого будильника, а когда тот зазвонил, попытался уползти под подушку. «Да-да, я бы тоже с радостью еще придавил часа на 4». Джек вздохнул в его макушку, но потом решительно откинул одеяло и шлепнул парня по упругой попке. «Подъем! Вечером тебя заберу!» — пообещал он, поцеловав острое плечо. Услышав это, Эзра моментально встрепенулся. «Правда заберешь?» — выдохнул он, сонно моргая. «Обещаешь?» «Обещаю. Я сегодня здесь целый день. В ночь уезжать смысла нет», — ответил он, улыбнувшись от его сонного вида. Безумно захотелось утреннего секса, но времени на него не было. Но Эзра потянулся и поцеловал его, прежде чем встать и начать собираться. «Во сколько тебя ждать?» «А во сколько ты сможешь уйти, чтобы не спалиться?» Джек тоже поднялся и начал одеваться. После такой ночи выглядел Эзра неописуемо. «Сразу после ужина? Часов в 9. Скажу, что лягу пораньше», — ответил он, улыбнувшись ему. «Хорошо. Напиши мне минут за 20», — попросил Джек, одевшись и накинув пиджак. «Готов?» «Да, готов», — кивнул он. «Я очень... очевидно выгляжу?» — спросил Эзра. «Весьма». Вынужден был признать Джек, выходя с ним из номера. «Приедешь, прими душ». «Хорошо», — кивнул он. Их проводили тоже весьма красноречивыми взглядами. «Все будут думать, что я твоя шлюшка». «Ты есть моя шлюшка. Только моя. Маленькая, развратная, самая красивая шлюшка». У машины Джек поцеловал Эзру и открыл ему дверь. Эзра в ответ буквально расцвел и ответил на поцелуй, а потом сел в машину. «Я уже думаю только о вечере», — вздохнул он. «Смотри, не слишком отвлекайся и не отбей себе что-нибудь». Джек усмехнулся, заводя машину. «Показывай дорогу». Эзра показал, как ехать и куда свернуть, и через полчаса они были на месте. «Останови тут, я пешком дойду, чтобы они машину не слышали», — попросил он. «Хорошо». Джек прижался к обочине и остановил машину. «Не заснешь на ходу». Он зарылся пальцами в волосы Эзры и погладил его по щеке. «Нет, предрассветная прохлада здорово бодрит», — улыбнулся он. «До вечера». Он поцеловал его и вышел из машины. «Пока, детка». Джек смотрел на него, пока он не скрылся из виду, а потом развернулся и поехал обратно в отель. Эзра тихонько, по-шпионски, прокрался в дом и залез в комнату через окно, поднявшись на крышу террасы. И после этого выдохнул и улегся в свою постель. Спать хотелось сильнее всего. Да и перебудить всех звуком душа он не хотел.